Глава 17. Из-за удобного для лагеря места сегодня было решено остановиться пораньше. Небо только-только начало сереть от приближающихся сумерек. Зимний день короток. Стоило мне вылезти из фургона, рядом возник Лаури с предложением. «Не хочешь размять крылья и поохотиться?» Я замялась с ответом, ведь хотела и очень, просто терзалась неопределенностью наших взаимоотношений. «А можно я?» Радостную попытку Меллика оборвал Петр, ткнув его в спину и развернув в сторону лошадей, таким незамысловатым образом предлагая заняться ими. Лаури шагнул ко мне вплотную, взял за руку и пояснил. «Мы здесь были пару раз. Я знаю отличное место поохотиться для таких, как мы с тобой». Заманчиво. Сова не позволила отказаться. Буквально вырвалась, сменив мои руки на крылья, и радостно ухнула, зависнув над Лаури, который с облегчением улыбнулся и отвесил ей комплимент. «Красавица!» При этом в его сияющих глазах разгорался азарт. Оборотень без слов подначивал, взглядом уговаривал разделить авантюру. «Ну как тут можно было устоять?» И я, не раздумывая, рванула за Лаури, который в каком-то невероятном прыжке сменил ипостась человеческой на волчью. Мы дружно рванули из лагеря. Поиграв в пятнашки среди деревьев, вскоре мы выскочили к широкой белоснежной прогалине между кромками леса. Она казалась царством первозданного снега. Даже жаль было нарушать его. Но мой компаньон явно что-то задумал. Зависнув над волком, я лениво махала крыльями. Мне было уже не до охоты, я изучала его. А он задрал ко мне жуткую волчью морду, ощерился в предвкушении и неожиданно подмигнул сияющим глазом. Дальше волк резко нырнул в ближайший сугроб, напугав меня чуть не до икоты внезапностью и дурной мыслью, что собьет меня да втопчет в снег. А нет. В следующий миг меня чуть не сбила выскочившая из сугроба огромная птица, похожая на глухаря, которая в панике хотела взлететь и смыться. Если бы полетом и звериной ипостасью управляла Женька Корзинкина, землянка и пацифистка, все закончилось бы быстро, моим падением, моральным и физическим. Однако в данный момент главной у нас была сова, а я так, зритель на заднем ряду. Поэтому сперва от неожиданности отпрянув, в следующий миг мой зверь с хищным восторгом ринулся на пернатую дичь. В крови играл азарт. Моя сова носилась над поляной и с громким торжествующим криком кидалась на очередную жертву, выпустив смертельные когти. Внизу с еще большим азартом носился белоснежный волк, взрывавший пышные сугробы, заставляя прятавшихся там глухарей спасаться от своих мощных лап и кошмарных клыков. Ведь будущие жертвы не подозревали, что опасность ждет их не только на земле, но и в небе. Краешком сознания человеческого я отметила, как все просто и легко у наших с Лаури зверей. Они понимали друг друга на уровне инстинктов. Прыжок, отскок, пикирование, хват добычи. Ускользнул кто-то ловкий, и оба хищника в едином порыве устремлялись следом, слишком слаженно перекрывая жертве все пути к спасению. Кровь совы буквально кипела от азарта и восторга, зашкаливающего чувства жизни. Только будучи в теле совы, я чувствовала, что наслаждался мой зверь не смертью, а радовался будущему сытому желудку. Что она сильная, ловкая, отличная охотница, и ее подопечные, наш молодежный отряд, не останутся сегодня голодными. И вот наверняка от усталости моя замотавшаяся сова нечаянно кувыркнулась, столкнувшись с глухарем, и упала в снег. Рядом сразу возник волк, обеспокоенный настолько, что намеченной жертве удалось спастись. Выгреб совушку лапами из сугроба, обнюхал и обслюнявил морду, очищая от снега. Мы с совой даже заухали, развеселившись. А волк плюхнулся на живот рядом, положил морду на лапы и обожающе уставился на свою избранницу, сияя глазами. И это совсем не я, а именно сова решилась на очередную наглющую проделку. Помогая себе крыльями, забралась на волчью спину, цепляясь когтями за меховую шкуру, и ухнула, мол, неси, а то притомилась твоя охотница-напарница. И главное, волк даже не рыкнул от возмущения ее вольностями. Осторожно поднялся, чтобы не уронить свою драгоценную ношу, и потрусил к дереву, где мы собирали добычу. Когда мы выбрались к лагерю с аж тремя переполненными мешками со свежим мясом, нас встретили восторженным свистом. «Молодцы!» — похвалил нас Кейгер. «Ох, и наваристый бульончик получится!» Чисто по-женски порадовалась Версалика, заглянув в мешок. «Чур, ощипываю добычу не я!» — неожиданно выпалила Рами. «И не я!» — поспешила за подругой Таури. «И не...» Но Меллику не удалось отбрыкаться от грязной работы. Граж был строг, но справедлив. «Ты, Меллик, именно ты. Будущий глава клана должен уметь и знать все, что делается в его клане. И как ощипывается птица особенно. Ведь дома ждет мама, которая, выслушав мой подробный отчет о своем сыне, может решить, что ее напутствию не вняли, обещания не выполнили, и захочет продемонстрировать навык ощипывания птичьих туш на всех вас. За что?» Вытаращился на старшего родича не очень примерный сын главы клана. Граш не приминул ему напомнить. «Вчера в Абернате кто в амбаре дочку кузнеца обесчестить вздумал, а? Обесчестить?» — возмутился Меллик. «Да она сама меня там зажала. Вон, Нарташ соврать не даст. Сказала, что покажет нам что-то такое, чего мы никогда не видели, а сама... Жуть, еле отбились!» Согласно содрогнулся Арташ. «Такая страшная, еще и хитрая!» Решила, что раз мы молодые и неопытные, то нас можно силком на себе женить. Я от души расхохоталась. Эти двое юных деятелей в каждом новом городе на свою голову находили приключения. И вчерашняя ночевка в небольшом поселении, где мы дали короткий концерт, тоже без происшествия не обошлась. Чего смешного? У твоего женишка всего один недостаток нашелся, и ты от него в соседнее королевство сбежала. А мне пытались это страшилище всучить. Обиделся на меня Меллик. Смеяться мне сразу расхотелось, а вот ощипать одного пернатого очень. «Граш, когда допишешь свой отчет для Алиры и Филана, дашь его и мне?» — сухо попросила я. «Зачем?» — усмехнулся он. «Я и от себя добавлю пару страниц. Пару очень-очень занятных страниц», — зловеще пообещала я, глядя брату в глаза. Скорее по-совиному, а не как орлан, округлив глазище, Меллик подобрался. Кинул на Арташа осуждающий взгляд, выдавший, кто был вчера предводителем амбарной авантюры. Схватил его за локоть и потащил к мешкам с добычей. «В общем-то, я согласен, что глава клана должен уметь все. Ощипывать добычу должен уметь каждый уважающий себя мужчина. Ведь мы будущие кормильцы семьи». Лаури, пытавшийся подавить смех, пока мы припирались, не выдержал. Расхохотался так весело и заразительно, что рассмеялись все. На самом деле именно он в очередной раз выручил Меллика и Арташа из весьма опасной и сомнительной ситуации. Предложил якобы пострадавшей дочке кузнеца в присутствии жреца поклясться именем Сияющей, что все сказанное правда. Так и выяснилось, что ушлая девица на 10 лет старше единственного наследника главы очень богатого клана решила прибрать его к своим лисьим лапкам. Или, на крайний случай, его друга, прикинув, что и он из состоятельной семьи. Но в Дарглане все не просто чтят и уважают, но и до глубины души боятся Сияющую богиню. Поэтому быстро выявили корыстную лгунью. Помимо всего прочего, за 2 месяца нашего путешествия менялось отношение Граша к Белым в целом и Лаури в частности. В начале нашего знакомства он его просто уважал, после череды предложений презирал, потом опять зауважал. Причем с ярко выраженным стыдливым пиететом. Ведь они всегда оказывались в нужный момент рядом, вытаскивали нас из самых опасных ситуаций. Впрочем, справедливости ради, к Меллику, да и другим подопечным, у Граша уважение такую же синусоиду выписывало. «Пернатые, я считаю, вы не зря отправились в этот путь», — неожиданно заметил Мишка. И на наши вопросительные взгляды пояснил. «Выяснили слабые места в воспитании и характере, узнали, что мир не так уж прост и добр, познакомились с его темной стороной. Лучше узнали друг друга в моменты опасностей», — кивнула я, соглашаясь. «Лично я поняла, что на каждого из вас можно без сомнений положиться в бою». «Полагаешь, и не в бою можно?» — сузил желтые глаза Граш, с сомнением оглядев нашу перещипательную компанию. «Лень — это не про нас». Стыдливо отводя взгляд в сторону, влюбленная в него Таури поспешила к мешкам, тоже собираясь заняться птицей. Следующей к прилежно дравшим перья парням присоединилась Рами. Ну а когда Граш глянул на меня, я, сама от себя не ожидая, ведь только с охоты вернулась, втянув голову в плечи, ринулась за девушками. А вот Версалике не позволил Кейгер. Подтолкнул ее к фургонам за мисками. Остальные, включая усмехающегося Лаури, отправились за дровами и заниматься лошадьми, кормить и чистить. «Ну и повезет же какой-то девушке с этим опекуном!» Едва слышно проворчала Рами, с сарказмом выделив «повезет» и бросив на Граша обиженный взгляд. А потом шепнула, толкнув Таури в бок локтем. «Лучше радуйся, что ты для него лишь друг». Только пожелание подруги для Таури оказалось горьким и болезненным. Она тихонечко всхлипнула, отворачиваясь от Рами. Рядом неожиданно опустился на колено Мишка и, заглянув в блестящие от подступивших слез глаза Таури, ласково спросил. «Ну-ну, напрасно ты, красавица, плакать надумала. Кто тебя такую сахарную обидел?» Сахарная красавица, моргнув пару раз, примерив к себе комплименты молодого и красивого волка, шмыгнула носом и, залившись румянцем, смущенно шепнула. «Это просто перышко в глаз попало. Нечаянно. Может, ты сегодня после ужина споешь для нас, девушка с чудесным глазком? Порадуешь наши зачерствевшие мужские души?» Вкрадчиво охмурял, уговаривал Мишка. «Если хотите, то, конечно, спою». Из-под рук Таури еще быстрее полетели вырванные из тушки перья, а ее милое личико пылало. «Девочки, вам помочь?» Напротив нас присел на корточки Петр, ревниво покосившись на Мишку. Таури даже не подозревала, что не только она безответно влюблена, но и в нее также безответно, надеюсь, пока безответно, кое-кто влюблен. «Давно пора», — проворчала Рами. «Я словно мелодраматичный сериал смотрела. Каждый день новая серия, и главное, все жизненно, романтично и душевно». Большой костер выстреливал искры в небо. Вокруг него сидели на бревнах и шкурах 18 оборотней. Ужин оказался выше всех похвал, и по окончании пиршества мы наслаждались горячим ягодным взваром. Жар костра согревал пальцы, поэтому мы без проблем играли на музыкальных инструментах почти на каждой стоянке. Рядом с рыжим пламенем было тепло и весело, а стоило отойти на пару шагов, тут же кусал колючий мороз. Мы пятый день путешествовали вместе с белыми, а я почему-то все больше смущалась под постоянно находившим меня взглядом Лаури. Сегодня я подгадала сесть так, чтобы не оказаться рядом с ним. Да только вышло еще хуже. Он уселся напротив и откровенно смотрел только на меня. Пламя ярко освещало его лицо. Шапку он снял, и лохматая короткая шевелюра только добавляла ему мужской харизмы. А сияющие глаза и поблескивающие клыки, стоило ему чуть улыбнуться, хищности и сказочности. «Споешь?» Загадочно сверкнув глазами, неожиданно предложил мне Граш после выступления Демирьяна. «Я всегда больше любила танцевать. Вот и в нашей группе не главный вокалист, а на подтанцовке или за инструментом. Но Граш о чем-либо и когда-либо просил нечасто, а делал для нас много, ему неловко отказать. Хотя темные предвкушающие искорки, вспыхнувшие в его глазах, меня насторожили. Взяла протянутую мне гитару, подумала пару секунд и остановила выбор на одной из наших с девочками любимых песен «Помоги, Боже», которую написал Филипп Шиеновский, а исполнила замечательная Рада Рай. Я начала с мягкого гитарного перебора. Струны легко откликнулись, рождая звуки. И запела, невольно остановив взгляд на Лаури. «Однажды я ушла за родной порог, не найдя свою из тысячи дорог. И теперь чужое небо надо мной. Боже, помоги мне, я хочу домой». Моя земная песня летела в морозную высь нового мира, который обязательно станет мне родным. Ведь сияющая сказала, что музыка окрыляет, очищает и соединяет, и у меня все получится. Казалось, все лесные звуки стихли. Мир, занесенный снегом, то враждебный, то щедрый, слушал меня. Мелодия звонко и долго неслась в окружающем пространстве, подхваченная ветром. Серебрились в лунном свете деревья, покрытые инеем. Светили далекие звезды. Я видела, как с каждым моим словом расширялись глаза Лаури, словно он только-только увидел меня, незнакомку. Когда чуть позже в воздухе затих последний аккорд и остался лишь треск горящих поленьев да шепот ветра, Лаури похвалил почему-то непривычно скрипучим голосом, словно у него горло перехватило. «Ты очень красиво поешь, и песни твои красивые». «Ага, наша сова такая. Палец в рот не клади, красиво откусит», — хохотнул Мелик, разбавив общую заторможенность из-за необычного поведения молодого жреца. «Я тебе лучше язык оттяпаю в следующий раз», — беззлобно, как расшалившемуся ребенку, пообещала я, мысленно благодаря его за забалтывание неловкой ситуации. Оказывается, я не научилась принимать комплименты или похвалу. Вот где засада. Петр забрал у меня гитару и сунул ее Меллику со словами из моего репертуара. «Давай, трепло, сыграй теперь ты, мягкий и пушистый». Брат свое дело знал, исполнив задорную мелодию, от которой хотелось пуститься в пляс. Затем ребята по очереди пытались переплюнуть друг друга, исполняя все, что мы учили. Неожиданно меня подняли с бревна и осторожно развернули. Позволить себе такое мог только Лаури. И попросил с нажимом, при этом неосознанно хмурился, ожидая категоричный отказ или посыл в лес. «Потанцуешь со мной?» «Хорошо», — кивнула я, протянув ему руку. А про себя хихикнула, осознав, что уже который раз отвечаю таким образом. Мы отошли чуть подальше. Благо, толпа народа и лошади вытоптали в снегу вполне просторный танцпол. Лаури приобнял меня, но партнерша по танцу ему досталась похожая на капусту из-за обилия одежды. Шубка, свитер, шерстяное платье, нижняя рубашка, бабские штаны с начесом и шерстяные гольфы с толстыми меховыми сапогами нашему чувственному сближению препятствовали. Мешали грациозно двигаться, поэтому мы, как два неуклюжих чучела, раскачивались на утоптанном пятачке, радуясь просто тому, что все-таки танцуем. Музыка лилась, живая, душевная, романтическая. Ярко светила огромная луна, заливая полнеба серебристым светом. Трещал костер, тихонько болтали наши спутники. А мы с Лаури кружили, глядя глаза в глаза друг другу. Кольнула в сердце мысль, что мы, как неуверенные подростки, топтались у костра, впервые выбравшись без родителей на природу. Были у нас подобные походы в детском доме. Только там вот так танцевали другие, а не мы с Машей и Викой. Мы почему-то всегда сидели в сторонке и что-нибудь хомячили, хихикая над влюбленными парочками. Тем не менее, я понимала, что этот мужчина давно не подросток, и, по словам наставника, вряд ли когда-то был таковым в полной мере. Судьбой не позволено. Он кружил меня, все дальше уводя от костра, от смеха, в ночной полумрак, словно прятал от чужих взглядов. Мы так увлеклись друг другом и незамысловатым кружением, что не заметили в сугробе корягу. В результате споткнулись и рухнули в сугроб. Благо Лаури успел развернуть нас так, что я упала на него, а не в снег. Наверное, мы напоминали бутерброд. Я лежала на большом и сильном мужчине, ощущая его дыхание, поднимаясь и опускаясь с ним в такт. Наши лица близко-близко и мои ладони на его плечах. И ни один даже не дернулся, чтобы отстраниться. Мы скорее настороженно замерли, словно боялись спугнуть кого-то или что-то. Чуть полежав и осознав, что я не собираюсь вскакивать с воплями, Лаури вытер руку от снега и коснулся моего лица. Влажные и прохладные мужские пальцы коснулись моих губ, подбородка, скул и лба, затем осмелели, забрались в волосы за ухом, чуть надавили на затылок, не принуждая, а уговаривая наклониться чуть ниже, позволить нам соединить дыхание, разделить его на двоих. Будто под гипнозом, завороженная сияющими глазами, я медленно, очень медленно склонялась. Меня затягивало в яркий цветной водоворот чувств, эмоций, страхов и надежд. «А что это вы тут делаете?» — разрушил сказку ехидный голос Арташа. Мы с Лаури вздрогнули, моргнули, будто выбирались из обоюдного транса. «Нехорошо, Арташ, не по-мужски это — мешать собрату охмурять желанную женщину», — попенял нравоучительным тоном Меллик, выглянув из-за спины друга. «Особенно, когда тебя уже два раза выручили из самых сомнительных ситуаций». Пнув Арташа в спину в направлении костра, Меллик нам подмигнул. «Не обращайте на нас внимания. Мы на вас тоже совсем-совсем не смотрим. Никто-никто». Сначала мне хотелось раздраженно рыкнуть на обоих придурков. Но ситуация, мое положение и похабный тон брата заставило смущенно захихикать. И не только меня. Лаури приглушенно рассмеялся, прижав меня к себе, крепко-крепко обняв за плечи. «Вот так мы остались наедине», спрятанные от остальных высоким сугробом. Чем Лаури решил воспользоваться. Резко развернул нас, уложив меня на спину, а сам навис сверху и поцеловал. Жадно, жарко, обнимая мое лицо обеими ладонями, покрывая его короткими жалящими поцелуями. Закрыв глаза, я погрузилась в этот чувственный беспредел, потому что почти на публике, но как было не полюбопытствовать — какой на вкус Лаури? Что почувствую? и потерялась в ощущениях. Ведь его губы казались такими горячими, а мое лицо щипал морозец, особенно щеки и нос. Тем острее были ощущения от его поцелуев, жгучими, яркими, такими сладкими и обжигающими не только кожу, но и что-то в глубине меня, то ли сердце, то ли душу. Но не валяться же в снегу, как бы романтично это ни казалось. И Лаури это понимал, видимо, лучше меня. Приподнявшись, склонился надо мной, вглядываясь в мои наверняка растерянные, а может и ошеломленные глаза, выдававшие мои чувства лучше любых слов. Мягко, без капли насмешки улыбнулся, симпатично блеснув клыками, и с приятной хрипотцой выдохнул мне на ухо. «Ты не идеальна, сова. Ты само совершенство. Прости, что не сразу это понял». И пока я, оглушенная его словами, хлопала глазами, поднялся сам и поднял меня. Заботливо отряхнул от снега, вновь приласкал мое лицо, а может, выбившиеся из-под шапки волосы убирал, и отвел к костру греться. Там мне сразу протянули кружку горячего взвара, и я пила его мелкими глоточками, слушая музыку, и смотрела на Лаури, опять севшего напротив. В его нереальных глазах отражалось пламя костра, как будто в них полыхали его чувства. И невозможно было отвернуться, ведь на моих губах горел вкус губ мужчины, который поцелуем словно присвоил меня, наконец-то. Вот и смотрела я на него растерянно и испуганно, а он напряженно, будто если брошусь бежать, теперь догонит и навсегда привяжет к себе. Впереди показался замок Скалистых, и мы все как один радостно загомонили, махая руками, кружившим над нами стражами. «Ура! Наконец-то нас ждет родной дом с горячим ужином, купальней и теплая кровать! Уж тетушка Алира расстарается!» Невольно обернулась к Лауре поделиться радостью, а он почему-то тоскливо смотрел на горную вершину, у подножья которой высился серый высоченный замок. И в душу впервые с нашего все изменившего поцелуя и признания закралась тревога. Мы добирались домой еще 2 недели и больше не целовались, но при этом Лаури проявлял чудеса заботы. Точнее, ухаживал. Словно мы обычные деревенские парень и девушка, которым разрешены только горячие взгляды и робкие прикосновения. В городах Лаури покупал сладости, причем всем ребятам, открыто улыбался и шутил. Мне даже показалось, он впервые в жизни ощутил себя молодым, а не будущим жрецом. В груди радостно трепетало от скорой встречи с родными. Там Лаури вновь подарит мне браслет. И удивительное дело, мне впервые за эти месяцы было плевать, каким окажется этот браслет. Да хоть тот самый золотой монолит с драгоценным булыжником, когда бы он успел сделать новый. Но сейчас я была рада принять и этот, ведь все изменилось. Новый Лаури меня покорил. В сопровождении волков 4 фургона прогромыхали во внутренний двор и остановились в центре каменной площадки. Парни помогли девушкам выйти. Мы счастливо улыбались, оказавшись дома. «Наконец-то дети вернулись домой! Приветствую дорогих гостей в своем доме!» — довольно пробасил Филан, встречая нас во дворе замка. А потом, криво ухмыльнувшись, поинтересовался. «В этот раз без рыбки? Жаль, очень жаль!» Вот теперь я убедилась, в кого пошел Меллик. От напоминания о рыбе у меня загорелись щеки. Я смущенно подняла взгляд на Лаури, замершего в 2 шагах от меня в компании с Мишкой и Кейгером, который обнимал за плечи Версалику. И именно старший из белых заставил меня заледенеть, несмотря на первые теплые весенние деньки, потому что с усмешкой пообещал. «Прости, Филан, в следующий раз обязательно привезем и рыбки». «А сейчас просим одолжить нам, пожалуйста, 1 лошадь. Мне надо пару в клан отвезти». «Пару? Тебе?» — удивился Филан и прошелся взглядом по 3 белым, чуть дольше задержавшись на Лауре. А затем уставился на Версалику, жмущуюся к жениху. Нахмурился и глухо произнес: «Поздравляю». Граш не выдержал и мрачно уточнил у Лаури: «И это все, что вам надо?» «Пока да», — ответил за него Кейгер. Я не понимала, что происходило, растерянно глядя на Лаури. Он хмурился. Мне показалось, что нервничал. Вон даже приглушенное было сияние в глазах вспыхнуло ярче обычного. И на языке у меня то горчило, то перчило. То тошнотой грозило накрыть от слишком стремительно менявшихся вкусов. Ясно одно. Мой волк не так спокоен, каким хотел выглядеть. В Вторая догадка потрясла до глубины души. Он передумал делать мне брачное предложение. Растерянность сменила злость. Неужели это такая изощренная месть мне? Приручить, чтобы бросить? Потом нутро сжалось от боли уже не из-за того, что не сочли подарком, не из-за того, что когда-то меня ненужного ребенка бросили, а от предательства. Нет, нет, этого не может быть. Даже машинально мотнула головой, отгоняя эти мысли, не поверив, что этот мужчина способен на подобное. Однако Лаури, прямой и непоколебимый, как скала, молчал. «Берите все, что надо», — сухо разрешил Филан, подав знак прислуге, окинул белых разочарованным взглядом, развернулся и пошел было к двери, но обернулся и крикнул нам. «Ребятки, а ну быстро в дом! Вас уже все заждались!» Кто-то из местных привел Кейгеру запряженную лошадь. Граш протянул ему котелок и мешок, из которого пахло едой. Меллик вытащил меховую полость из сугроба и сунул Кейгеру. «Пригодится и в дороге накрыться, и будет на чем спать лисички. У черно-бурой лисы мех густой и не замерзнет». И пока жених приторачивал эту поклажу и сумку невесты, мы с ней прощались. Парни по-мужски коротко, а мы с девчонками обняли Версалику, и каждая из нас пожелала ей всего самого хорошего. Я не выдержала, глухо спросила. «Почему вам хотя бы не переночевать здесь? Потом будет очень трудно вновь отправляться месить грязь дорог. Лучше уж добраться до дома, а потом расслабляться», — смущенно ответила она. «Скоро встретимся». «Вряд ли», — грустно улыбнулась я. Эта милая, добрая женщина мне очень понравилась. Манерой поведения она походила на Артемию, мою фирскую тетку, только честнее и искренней. И вот уже когда трое белых и Версалика верхом готовы были выдвинуться, Лаури будто толкнули в спину. Он в два стремительных шага оказался возле меня, сжал мои пальцы и напряженно попросил. «Дождись меня. Я скоро вернусь, как выполню то, что изначально был обязан сделать». В груди словно лопнула сжатая до предела пружина, выпустила жаркую эмоциональную волну, побежавшую по крови. Я ударила его кулаком в грудь за то, что вынудил переживать, и сдержанно буркнула. «Хорошо». Вытащила руку из стального захвата Лаури и пошла прочь, не оглядываясь. Хотя спиной чувствовала его тяжелый взгляд. Однако, едва за мной закрылись двери замка, пулей рванула на башню. А потом, как уже было однажды, я с высоты наблюдала за покидавшими замок белыми. Трое белых волков бежали по посеревшему весеннему тракту, уводя за собой каурую лошадку с женщиной, лисичкой, ставшей парой одному из них. Только в этот раз один волк остановился и обернулся. Задрав морду, он безошибочно нашел меня взглядом на крыше. Ощерился в волчьей улыбке, прощально махнул хвостом и в пару прыжков догнал своих спутников. А мне только и осталось, что смотреть ему вслед, пока он удалялся от замка. И от меня.